Посмотрела в гугле, фильм называется «Эквилибриум». Дело в том, что там людям вводили специальные инъекции, чтобы они не испытывали эмоций. И когда они хотели это делать, не умея обращаться с эмоциями, их проживать, они накатывали на них волнами. И вот как они с ними боролись. Можете посмотреть фильм, это будет интересно. Обратите внимание именно, когда вы входите в мир эмоций, так как вы тоже не научены, я в свое время не научена была работать с эмоциями, как правильно их проживать, что с ними делать. Вот с этой точки зрения фильм посмотреть очень интересно.